мне глубоко безразличен, например, просто сам голый факт, что материя состоит из атомов. Для меня в моем положении намного существеннее, в чем эти атомы видят смысл своего существования, в чем их цель, и все в таком духе. Жизнеспособность древних, по-моему, строилась на многообразии жизненных форм и постоянных природных переменах. Я этого лишен. Уже через 3 дня мне наскучили эти не столь многочисленные предметы, окружающие меня всю жизнь. Пойдем дальше. Возможно, я найду ответ. И что такое Бог? Философия, которую я вкратце прошел гипнокурсом, словно расчищает захламленные всевозможными неграмотными рефлексиями пространство перед некой дверью, но открыть эту дверь не решается и боится, или не может. Но в моем положении у меня есть только один выход. Вперед! В эту самую дверь.